Что такое сверхразум? Под сверхразумом понимается любой разум, значительно превосходящий лучшие умы человечества практически во всех областях, включая научные исследования, житейскую мудрость и социальные навыки. Иногда различают слабый и сильный сверхразумы. Слабый сверхразум – это то, что получится, если бы можно было запустить человеческий мозг с увеличенной скоростью, возможно, посредством загрузки человеческого сознания в компьютер. Если рабочая частота загруженного сознания будет в 1000 раз больше, чем у биологического человеческого мозга, оно будет воспринимать реальность замедленной в 1000 раз. Это означает, что за определенное время оно сможет обдумать в 1000 раз больше мыслей, чем его натуральный двойник. Сильный сверхразум – это разум, который не только быстрее, чем человеческий мозг, но и качественно превосходит его. Неважно, насколько вы ускорите мозг собаки, он не сравнится с человеческим мозгом. Некоторые полагают, что аналогичным образом может существовать сильный сверхразум, с которым не сможет сравниться ни один человеческий мозг, с какой бы скоростью он ни работал. Впрочем, отличие слабого сверхразума от сильного может оказаться не таким четким. Достаточно разогнанный человеческий мозг, который не делает никаких ошибок и имеет достаточно памяти или чистой бумаги, в принципе может вычислить любую функцию, вычислимую по Тьюрингу. Алонзо Черч показал, что множество вычислимых по Тьюрингу функций совпадает с множеством механически вычислимых функций. Многие, хотя и не все, трансгуманисты уверены, что сверхразум будет создан в первой половине этого века. Для этого потребуются две вещи – аппаратное и программное обеспечение. Когда производители процессоров разрабатывают следующее поколение чипов, они полагаются на закономерность, известную как закон Мура. Этот закон гласит, что скорость процессоров обычно удваивается каждые 18 месяцев. Закон Мура охватывает все вычислительные устройства, начиная еще со старых механических калькуляторов. Если он будет действовать еще несколько десятков лет, то будут созданы компьютеры, эквивалентные по вычислительной мощности человеческому мозгу. Закон Мура сам по себе – это всего лишь экстраполяция, но этот вывод можно подкрепить, проанализировав физические ограничения и ознакомившись с исследованиями, ведущимися сегодня в лабораториях. Компьютеры с массовым параллелизмом. Это еще один способ достичь вычислительной мощности уровня человеческого мозга, даже без новых быстрых процессоров. Что касается вопроса о программном обеспечении, прогресс в вычислительной неврологии даст нам понимание вычислительной архитектуры человеческого мозга и используемых им принципов обучения. Тогда мы сможем реализовать те же самые алгоритмы на компьютере. Используя нейронные сети, мы сможем избежать необходимости программирования сверхразума. Достаточно будет дать ему учиться на своем опыте так же, как это делает человеческий ребенок. Также можно использовать генетические алгоритмы и классические методы искусственного интеллекта, чтобы создать сверхразум, который может и не иметь никакого сходства с человеческим мозгом. Появление сверхразума неизбежно нанесет серьезный удар по любому антропоцентрическому мировоззрению. Человеческий вид больше не будет самой разумной формой жизни в известной нам части Вселенной. Но гораздо важнее практические последствия. Создание сверхразума станет последним изобретением, которое людям потребуется сделать, поскольку сверхразумы смогут заботиться о дальнейшем научно-техническом прогрессе гораздо эффективнее, чем это смогут сделать люди. Перспектива появления сверхразума ставит много серьезных вопросов, над которыми пора серьезно задуматься уже сейчас, до фактического появления сверхразума. Главный вопрос заключается в том, что же можно предпринять для того, чтобы максимизировать шансы появления сверхразумов, которые не причинят людям вреда, а наоборот помогут. Для того, чтобы найти ответ на этот вопрос, необходимы гораздо более широкие знания, чем те, которыми обладают исследователи в области искусственного интеллекта. Неврологи, экономисты, когнитологи, компьютерные специалисты, философы, социологи, научные фантасты, специалисты по военной стратегии, политики, законодатели и многие другие должны будут объединить свои знания, чтобы справиться с тем, что может оказаться самой важной задачей из тех, что когда-либо вставали перед человечеством. Трансгуманисты обычно стремятся к тому, чтобы самим развиться и превратиться в сверхразумы. Существует два пути, которыми они надеются это сделать. Первый – через последовательные модификации биологического мозга, возможно, используя ноотропные препараты, когнитивные технологии, компьютерные технологии, например, носимые компьютеры, интеллектуальных агентов, системы, обработки информации, программы для визуализации и анализа данных и тому подобное, нейроинтерфейсы и бионические мозговые имплантанты. Второе. Через загрузку сознания.